Глава 34. Если урок пошел не по плану. Можно было бы честно назвать эту главу «Любой урок». Учитель планирует, а Вселенная смеется. Сценарии, планы, технологические карты – все это с завидным постоянством отправляется в уютные тартарары. Подготовка урока занимает 2-3 часа, урок длится 45 минут, а время, когда все идет по плану, обычно не превышает 7 минут. Все остальное – реакция, импровизация, адаптация. Период полураспада сценария урока составляет в среднем те самые 7 минут. «Урок сорвался». К счастью, эти слова далеко не всегда означают катастрофу. Иногда даже наоборот. Это начало для чего-то более интересного, живого и запоминающегося. Главное – как вы отреагируете. Когда сценарий ломается, наше первое желание – как можно быстрее его починить, открыть, наконец, нужный слайд, включить неработающее видео, решить проблему с интернетом, наладить дисциплину жестким путем. Но это работает редко. Первое, что следует помнить в такой ситуации – не надо спасать сценарий. Это не священное писание, не конституция, не обязательный к исполнению акт. Скорее, это навигатор, показывающий маршрут из точки А в точку Б. Но добраться до цели можно сотнями других дорог. Спасать вам надо урок, то есть контакт с классом, который позволит вам раскрыть тему и объяснить новый материал. Иногда для этого достаточно сделать паузу, посмотреть на детей, задать им неожиданный вопрос, рассказать интересную историю, сделать занятие менее формальным. Если бы вы спросили, есть в вашей педагогической карьере то, чего вы стыдитесь, я бы вздохнул и кивнул. После победы в конкурсе «Учитель года России» был период, когда я носился по стране с мастер-классами и уроками, как чайка над волной, попутно раздавая интервью направо и налево. Как я в то время готовился к урокам? Ну, несколько раз я узнавал тему прямо во время занятия. У детей или по оглавлению в учебнике. Да, это звучит ужасно. Да, мне было стыдно тогда... Стыдно и сейчас. Но именно в те моменты я по-настоящему научился импровизировать. Педагогическая импровизация — не просто урок на авось в стиле «что-нибудь на ходу придумаю», а гибкость, которая основана на опыте, знаниях и интуиции. Это умение в нужный момент перестроить ход урока, использовать неожиданные, как правило, неприятные, моменты на пользу себе и детям, внимание и чуткость к настроениям класса и, конечно же, самоирония. Три кита успешной импровизации. Первое. Педагогическая сумка Гермионы. Помните, у Гермионы Грейнджер была маленькая сумочка, на которую она наложила заклятие невидимого расширения. Благодаря этому в сумку можно было положить все, что угодно. Что-то вроде такой волшебной сумочки должно быть у каждого учителя. Так у него под рукой всегда будут домашние заготовки, мини-игры, настольные игры, интересные вопросы, задания, истории, юмор и так далее. В экстренной ситуации вы открываете сумочку, а там а. несколько настольных обучающих игр, которые вы предусмотрительно храните в нижнем ящике своего стола. Б. Универсальные мини-активности. Например, такие. Если бы эта тема была фильмом, объясни тему через мемы. Сделай пост в соцсетях на тему урока. Их можно использовать на любом занятии. В. Разнообразные игры и задания. Объясни бабушке. Попросите детей объяснить пройденную тему максимально понятно, так, чтобы ее поняла бабушка, дошкольник, герой мультфильма, инопланетянин. Мини-квиз «Да-нет». Быстрая разминка, во время которой дети хором или по одному отвечают «да» или «нет» на ваши вопросы по теме. Не забудьте добавлять ловушки, смешные утверждения или откровенно неверные суждения. Конституция России была принята в 329 году до нашей эры. Театральная импровизация. Предложите детям разделиться на небольшие группы, придумать и показать сценку, связанную с темой урока. Ассоциации. С каким певцом, актрисой, животным, приложением, фруктом или страной у детей ассоциируется тема урока? Почему? Экспресс-дебаты. Практически в любой теме есть то, что вызывает споры. Предложите детям подискутировать. Одно предложение. Пусть каждый ученик сформулирует суть темы, в одном простом предложении. Г. Универсальные запасные ходы. Придумай пример. Дети ищут примеры к теме урока из реальной жизни. Мозговой штурм. Займитесь поиском интересных идей для решения разнообразных проблем, от загрязнения мирового океана до способа поднять Обломова с дивана. Мозговой штурм наоборот. Придумайте идеи того, как ухудшить ситуацию, как усилить загрязнение гидросферы, как помешать Обломову встать с любимой Софы, как провести худший урок по текущей теме. Зачем? Затем, чтобы на основании гипертрофированно плохих идей придумать эффективные и работающие хорошие варианты. Нарисуйте вместе ментальную карту по пройденной теме. Угадай, что будет дальше. Вместе прогнозируем ход эксперимента, будущее Чацкого, сбежавшего из Москвы на карете, результаты следующих выборов в Госдуму. Д. Папка с закладками в браузере, где вы предусмотрительно храните ссылки на полезные и интересные сайты, видеоролики, обучающие игры, задачи, примеры и тому подобное. Второе. Эмоциональный интеллект. Чуткость. Перед нами живые дети, и важно внимательно наблюдать за их реакцией и поведением, чувствовать их эмоции. Если видите, что активность в классе минимальная, диалог не идет, ученики отвлекаются, значит, ваша схема не работает, нужно переключаться. Попробуйте внезапно заговорить шепотом, изменить темп и тон речи, сделать паузу, предложить неожиданную активность. Третье. Самоирония и признание права на ошибку. Идеальных учителей не бывает. А тот, кто старается казаться таким, быстро теряет контакт с детьми. Ошиблись? Признайтесь в этом, посмейтесь над ситуацией. Превратите неудачу, фейл, в фишку. И вот уже ученики видят перед собой не робота, а человека со сверхспособностью к самоиронии. Проблемы на уроке могут возникнуть самые разные. Вот еще несколько идей на случай, когда все пошло не по плану. Что пошло не так? Презентация не включается. Что можно сделать? А сегодня ретро-урок, только вы, я и доска. Подайте это как игру в стилизацию. У вас появилась уникальная возможность провести необычный урок в новой обстановке. Может быть, он пройдет в школьном дворе, в спортзале, в актовом зале. Что пошло не так? До конца урока осталось много времени, а материал уже пройден. Что можно сделать? Устройте мозговой штурм, что бы вы добавили к теме. Или проведите ролевую игру, объясни эту тему пятилетнему малышу. Используйте универсальные активности. Предложите мини-дебаты. Что пошло не так? Класс не готов. Никто не сделал домашнее задание. Что можно сделать? Хорошо, давайте тогда вместе придумаем идеальную домашку для этой темы. Какие предложения? Предложите одному из учеников объяснить, как сделать эту домашнюю работу. Что пошло не так? Класс шумит, проблемы с дисциплиной. Что можно сделать? Попробуйте сесть и замолчать. Или попросите детей назвать причины, почему они не могут сосредоточиться. Поиграйте, сделайте познавательную физкульт-минутку. Импровизация наверняка пригодится в ситуации, когда вас внезапно просят подменить коллегу. У вас нет плана и нет времени на подготовку, но есть опыт, юмор и запас вопросов из своей игры. У меня их 50 вариантов и 1250 вопросов только по обществознанию. С таким арсеналом можно зайти хоть в 5-й, хоть в 11-й класс и выдать крутое занятие. В общем, в уроках не по плану есть свои плюсы. Они развивают нашу гибкость, учат решать проблемы, возникающие на занятиях, позволяют создавать уникальные моменты и воспоминания. Заведите аварийный чемоданчик, например, в виде папки «На случай ЧП» в вашем облаке. Пополняйте его и используйте в экстренных ситуациях. А вот домашнее задание для учителя. Ответьте на эти вопросы и будете во всеоружии, когда все пойдет не по плану. Первое. Какие три задания я могу вставить в любой урок? Второе. В какие три игры мы с классом можем поиграть на любом занятии? Третье. Какие три запоминающиеся истории я могу рассказать по своей дисциплине? Четвертое. Какие фразы, вслух или про себя, станут спасительными, когда план урока рушится? Пятое. Какие универсальные педагогические приемы позволят мне выжить на таком уроке?